Перед отъездом Манефа на Сорочины в Осиповку Марья Гавриловна получила от брата письмо. Уведомлял он о покупке соболя, писал, что надо как можно скорее принимать его, да, набрав клади, отправлять кверху. Но про того, кого ради куплен тот пароход, ни слуху, ни духу. Алексей словно в воду канул. Обещал побывать в Комарове через 2 недели, 5-я в исходе, а его нет как нет. Стороной узнала Марья Гавриловна, что отошел он от Потапа Максимыча и уехал в город, но воротился ль оттуда или дальше, куда отправился, разведать не могла. Сидит под окном, да тоскует. Недвижно сидит, устремив слезные очи на черную полосу леса, и слышит разговор какого-то проезжего крестьянина с обительским конюхом Дементьем о дороге в городец, на какие деревни надобно ехать. Дементий в числе деревушек помянул Паромово. «Чего еще лучше?» — подумала Марья Гавриловна. «Авось воротился из города, авось у отца теперь с матерью. Накажу тому мужичку побывать в Паромовой, разузнать о нем». Вздумано, сделано. Наказала Марья Гавриловна проезжему крестьянину, непременно бы повидал он Алексея Лохматова. Сказал бы ему, что место на пароходе для него готово, чтоб немедленно, ни минуты ехал в Комаров. 2 рубля серебром обещала, если тот крестьянин на возвратном пути ей ответ привезет. Писать хотела, но сил не достало, и стыдно как-то было. Дён через 5 посланный воротился за сулеными рублями. Сказал, что Алексея в Паромовой нет, поехал где в город, а где теперь не знают. Что наказывала, все сказал старику Лохматому, а тот обещал, как только воротится сын, тотчас его в Комаров прислать. Пуще прежнего налегла тоска на победное сердце молодой вдовы. Еще прошло с неделю времени. Собралась мать Манефа в Осиповку на Сорочины. Накануне отъезда вечерком зашла она посидеть к Марье Гавриловне. «Ну что, сударыня, облегчило ли вас хоть маленько?» — спрашивала Манефа, садясь на диван возле Марьи Гавриловны. «Плохо мое здоровье, матушка», — отвечала вдовушка, облокотясь на стол и медленно склоняя на руку бледное лицо свое. «На девицу не могу я вашей болезни, сударыня», — молвила Манефа. «Кажись, и лежать не лежите, и боли, как сказываете, нет никакой, а ровно свечка вы таете. Жалость даже смотреть, на себя не похожи стали». «Болезнь не красит человека», — отозвалась Марья Гавриловна. «Ин за лекарем бы послали, сударыня». «А то, что же хорошего этак мается», — сказала игуменья. «Послать за ним не пошлю», — ответила Марья Гавриловна. «А не будет легче, сама поеду в город лечиться. Мне же и по делам надо туда. Брат пишет, в Казани у Малявиных пароход мне купил. Теперь он уж к нашему городу выбежал. Принимать надо». Нахмурилась Манефа. «Недешево, поди, заплатили?» — холодно спросила она. 50 тысяч, — сказала Марья Гавриловна. 50 тысяч! Немалые деньги, немалые. Много добра на такие деньги можно сделать», — проговорила Манефа. «Пароход ходкий, совсем еще новенький, только 4-ю воду бегает. Тех денег стоит», — молвила Марья Гавриловна. «Суета!» — строго, но сдержанно сказала Манефа и, немного подумав, прибавила. «Стало быть, вы покинете, сударыня, нашу святую обитель. В город жить переедете». «Ни на что еще я не решилась, матушка. Сама еще не знаю, что и как будет. Известно дело, хозяйский глаз тут понадобится. Рано ли, поздно ли, а придется к пристани поближе на житье переехать. Ну да это еще не скоро, не сразу устроишься.